Это основные события школьной жизни там. 2 года назад я впервые снова попал в Вену и наговаривал ленты для радио. И тот, кто делал запись, спросил меня, был я когда-нибудь в Вене? Да. А что вы тогда делали? Я был в школе. Где? В такой-то. Оказалось, что мы одноклассники. После 50 лет встретились. Ну, конечно, друг друга не узнали, и дальше знакомство не пошло. С детства меня заставляли говорить по-русски и по-французски. По-русски я говорил с отцом, по-французски — с бабушкой, на том и другом языке — с матерью. И единственное, что мне было запрещено, — это мешать языки. Это преследовалось очень строго. Я к этому просто не привык. А персидский говорил свободно. Это я, конечно, забыл в течение 3-4 лет, когда мы уехали из Персии. Но интересно, что когда я потом жил в школе-интернате и во сне разговаривал, видел сны и говорил, я говорил по-персидски, тогда к наяву уже ни звука не мог произнести и не мог понять ни одного слова. Любопытно, как-то где-то в подсознании осталось, в то время как из сознания изгладилось совершенно. Потом немецкий. Меня в раннем детстве научили произносить немецкий по-немецки. Это очень помогло и теперь помогает. В хорошие дни у меня по-немецки, в общем, меньше акцент, чем по-французски. Когда год не говоришь на каком-то языке, потому что ничего не можешь. Но самый замечательный комплимент я не так давно получил о моем немецком от кёльнского кардинала, который был слеп. Когда я с ним познакомился, мы с ним поговорили, и он мне сказал, «Можно вам задать нескромный вопрос?» Я говорю, «Да». «Каким образом вы, немец, стали православным?» Я задрал нос, потому что слепой человек большей частью чуток на звук, но это был хороший день. Просто потому что в более усталые дни я не всегда так хорошо говорю. Но могу, когда случится. Испанский читаю, итальянский — это вообще не проблема. Голландский — легкий, потому что страшно похож на немецкий язык 12-13 веков. Когда голова совсем дуреет, читаю для отдыха немецкие стихи этой эпохи. С меня в детстве ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требует, потому что родители большие и сильные, поэтому могут сломить ребенка. Но, с другой стороны, если что-то говорилось, никогда не отступали. И я этого не помню, мама потом мне рассказывала, она мне как-то раз что-то такое велела, я воспротивился, мне было сказано, что так оно и будет. Я 2 часа катался по полу, грыз ковер и визжал от негодования, отчаяния и злости, а мама села тут же в комнате в кресло, взяла книжку и читала, ждала, чтобы я кончил. Я несколько раз приходил, барыня, ребенок надорвется, а мама говорила, няня, уйдите. Когда я кончил, вывопился, она сказала, ну, кончил, теперь сделай то, что тебе сказано было. Это был абсолютный принцип. Принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, могли меня наказать. Но в этом всегда был смысл. Мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо. Они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе. У нас была общая жизнь. Ответственности требовали от меня. Скажем, с раннего детства я убирал свою комнату, стелил постель, чистил за собой. Единственное, чем меня так не научили, — это чистить башмаки. Я уж потом, во время войны, нашел духовное основание этого не делать, когда прочел у арского пастыря Жан-Мари Вианны фразу, что вакса для башмаков — то же самое, что косметика для женщин. И я страшно обрадовался, что у меня есть теперь оправдание. Знаете, у всякого ребенка есть какие-то вещи, которые находят ужасно скучными. Я всегда находил ужасно скучным пыль вытирать и башмаки чистить. Теперь я научился делать и то, и другое. Ну и потом все домашние работы мы делали вместе. Причем именно вместе. Не то, что пойди и сделай, а я почитаю. А давай мыть посуду. Давай делать то или другое. и меня научили как будто. Ж после Персии. Там, насколько помню, жизнь была совсем свободная. Большой сад при посольском имении, а осел ничего общего не требовалось, кроме порядка. Никогда бы мне не разрешили пойти гулять, если бы я не прибрал книги или игрушки, или оставил комнату в беспорядке. Это было немыслимо. И теперь я так живу. Скажем, облачение и алтарь я после каждой службы убираю, даже если между службами выноса плащаницы и погребения остаются какими-то полтора часа. Все складываю. Именно на том основании, что в момент, когда что-то кончено, оно должно быть так закончено, как будто с одной стороны ничего не случилось, а с другой стороны все можно начать снова. Это так помогает жить. Например, меня научили с вечера все приготовлять на завтра. Мой отец говорил, мне жить хорошо, потому что у меня есть слуга Борис, который вечером все сложит, башмаки вычистит, все приготовит, а утром Борис Эдуардович встанет, ему делать нечего. Баловали ли меня? Ласково относились, но не баловали. В том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие и мелкие вещи. А уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, один какой-то предмет. Одна вещица — это было чудо, это была радость, это можно было ценить годами. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или книга, с ними жили месяцами, иногда годами. И за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда. Подарки делали, но не топили в подарках даже тогда, когда была возможность, так что глаза не разбегались, чтобы можно было радоваться на одну вещь. На Рождество однажды я получил в подарок, до сих пор его помню, маленький русский трехцветный флаг из шелка. Я с этим флагом настолько носился, до сих пор как-то чувствую его под рукой, когда его гладил, этот самый шелк, его трехцветный состав. Мне тогда объясняли, что это значит, что это наш русский флаг. Русские снега, русские моря, русская кровь. Это так и осталось у меня. Белоснежный снегов, голубизна вод. И русская кровь. Во Франции, куда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Мать моя работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности, все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, трудную школу. Это была школа за окраиной Парижа, в районе, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И, конечно, мальчишки, которые были в школе, были оттуда, и мне это далось вначале чрезвычайно трудно. Я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно. Вообще считалось нормальным, чтобы новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Потому тебя могли избить до того, что в больницу увезут на глазах преподавателей. Помню, я раз из толпы рванулся, бросился к преподавателю, вопия о защите, он просто меня ногой оттолкнул, не жалуйся. А ночью, например, запрещало сходить в уборную, потому что это мешало спать надзирателю. Надо было бесшумно сползти с кровати, проползти под остальными кроватями до двери, умудриться бесшумно отворить дверь и так далее. За это уж бил сам надзиратель. Ну, били, били, и, в общем, не убили. Научили сначала терпеть побои, потом научили немного драться и защищаться. И когда я бился, то бился насмерть, но никогда в жизни я не испытывал так много страха и так много боли и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка. Я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома. Все равно некуда было податься. Зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет 45, когда это уж было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело. Мне было 8-9 лет. Я не умел жить. Через 45 лет я однажды ехал в метро по этой линии. Я читал, в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой и упал в обморок. Так что, вероятно, это где-то очень глубоко засело, потому что я не истерического типа, и у меня есть какая-то выдержка в жизни. Это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-то переживание может глубоко войти в плоть и кровь. Но чему я научился тогда, кроме того, чтобы физически выносить довольно многое, это тем вещам, от которых мне пришлось потом очень долго отучаться. Во-первых, что всякий человек любого пола, любого возраста и размера вам от рождения враг и опасность. Во-вторых, что можно выжить только если стать внутри совершенно бесчувственным и каменным. В-третьих, что можно жить только если уметь жить, как зверь в джунглях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, ее мне пришлось годами потом изживать. Действительно, годами. В полдень в субботу из школы отпускали, и в 4 часа в воскресенье надо было возвращаться, потому что позже идти через этот квартал было опасно. А в свободный день были другие трудности, потому что мама жила в маленькой комнатушке, где ей разрешалось меня видеть днем, но ночевать у нее не имел права. Это была гостиница. И 6 вечера мама меня торжественно водила за руку, чтобы хозяин видел. Потом она возвращалась и разговаривала с хозяином, а я в это время на четвереньках проползал между хозяйской конторкой и мамиными ногами, заворачивал за угол коридора и пробирался обратно в комнату. Утром я таким же образом выползал, потом мама меня торжественно приводила. Это было официальное возвращение после ночи, проведенной где-то в другом месте. Нравственно это было очень неприятно. Чувствовать, что ты не только лишний, но просто положительно нежеланный, что у тебя места нет нигде, его нет. Не так удивительно поэтому, что мне случалось в свободные дни бродить по улице в надежде, что меня переедет автомобиль и что все это будет кончено. Были все же очень светлые вещи, скажем. Этот день, который проводился дома, был очень светлый. Было много любви, много дружбы. Бабушка много читала. Во время каникул они были длинными, мы уезжали куда-нибудь в деревню, я нанимался на ферму делать какие-то работы. Помню большое разочарование. Работал целую неделю, заработал 50 сантимов, держал их в кулаке и с восторгом шел, как мальчишка, размахивая руками, и вдруг эти 50 сантимов вылетели у меня из кулака. Я их искал в поле, в траве, нигде не нашел, и мой первый заработок так погиб. Игрушки. Могу вспомнить мимо осла, который был на особом положении, потому что это был зверь независимый. Это русский флаг. Помню 2 солдатика, помню маленький конструктор. Помню, в Париже продавали тогда маленькие заводные мотоциклы с колясками. Такой был. Помню первую книгу, которую я купил сам, «Айвенга» Вальтера Скотта. Выбрал я ее, потому что это была единственная книга в лавке. Малюсенькая лавка и единственная детская книга. Бабушка решила, что мы можем себе позволить купить книжку. И я отправился. Продавщица мне сказала: «О, ничего нет, есть какая-то книжка, перевод с английского, называется «Иваное», это французское произношение «Айвенга», и посоветовала не покупать». Когда я вернулся домой бабушке рассказать, она говорит: «Немедленно беги покупай, это очень хорошая книга». До этого мы еще в Вене с бабушкой прочитали, вероятно, всего Диккенса. Позже я разочаровался в Диккенсе. Он такой сентиментальный, я тогда и не замечал этого, но это такой шарж, такая сентиментальность, что очень многое просто пропадает. Вальтер Скотт неровный писатель, то есть он замечательный писатель в том, что хорошо и скучно, когда ему не удается. А эта книга мне тогда сразу понравилась. Ну, у Айвенга такая книга, которая не может мальчику не понравиться. Боялся ли я чего-то в детстве? Диких зверей просто не было случая своим бояться. Бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад, бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали. А меня все равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись, низкие страхи, низкие предрассудки, детские свойства. А отец в те периоды, когда мы бывали вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие — мужество, которое очень высоко и прекрасно. Поэтому мальчик меня себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начинал уже больше сознавать, когда мне было лет 11-12, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал позором, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из рук, держи. Если обожжешь пальцы, потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя очень воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это да, это мужественное свойство. Когда мне было лет 15-16, я годами спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно, но это все впрок как будто пошло. В той школе я провел 3 года. Почему? Она была самая дешевая, во-первых, затем единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где мне можно было быть живущим. Потом меня перевели в другую. Там был просто рай земной, божьи коровки. После того, что я видел в первой школе, самые ярые тут были просто как картинки. Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком. У меня было чувство, что шалости просто того не стоит. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации. И, кроме того, я обнаружил очень важную вещь. Если ты учишься плохо, ты 2 года сидишь в одном классе. А так я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться. Это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался, ну, то есть некоторые, множественное число почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки. Латынь мне страшно нравилась, потому что одновременно с латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства. Это язык, который весь строится по определенным правилам. Именно как строишь здание, и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет 10, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим, воинским строем, тем, что называлось «родиновидение», то есть всем, что относилось к России, истории, географии, языком, опять-таки, и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической подкладки никакой не было, просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но все равно ничего за этим не было. Позже были товарищи в организации, то есть люди, мальчики, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никого никогда не приглашал. Не из принципа, а просто желания не было. Я любил сидеть дома, у себя в комнате, один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенарга. «Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь. Кто не придет, доставит мне удовольствие». И единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был. Я любил читать, любил жить со своими мыслями, любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было все равно, кто со мной, если он разделяет эти мысли. Нравится он мне или не нравится, мне было совершенно все равно, лишь бы он был готов головой стоять за эти вещи. В 1925 году я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что кроме обычных летних лагерных занятий, таких как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание. Лет с 10-11 нас учили воинскому строю, и все это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России все, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически, и умственно готовы к этому. Так нас учили в течение целого ряда лет. Летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря. Обыкновенно часа три в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам. Спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти какие-нибудь деньги, но жили очень счастливо. Возвращались домой худющие. Сколько ни купались в речке, в море, возвращались грязные до неописуемости, потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи. Последний раз, когда я уже не был мальчиком, а взрослым, и заведовал таким летним лагерем, в разных лагерях на юге Франции нас было более 1000 молодых людей, и девушек, девочек и мальчиков. В 1927 году, просто потому что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась, я попал в другую организацию, которая называлась «Витязи» и была создана русским студенческим христианским движением, где я пустил корни и где остался. Примечание. Русское студенческое христианское движение РСХД основано в 1923 году в Шерове, Чехословакии, на съезде христианских молодежных кружков, существовавших к тому времени во всех главных центрах русской эмиграции. Целью движения стало объединение верующей молодежи для служения православной церкви под знаком поцерковления жизни и культуры, а также миссии в эмигрантской молодежной среде. В течение нескольких десятилетий движение возглавлял профессор Зиньковский, впоследствии священник. Движение занималось христианской просветительской работой, съезды, лекции, собрания, организация библиотек, издание литературы, воспитанием детей и молодежи, детские сады, молодежные клубы, приюты, летние лагеря, а также помощью нуждающимся мигрантам. С 1925 года работа РСХД, центр которого находился в Париже, охватила большинство стран Европы. В своей работе, проводившейся по благословению при участии митрополита Евлогия Георгиевского, принимали участие Бердяев, протоиерей Сергий Булгаков, Зандер, Зернов, Логовский, Пьянов, Скопцова, мать Марии, протоиерей Сергий Четверяков, духовник движения, и другие церковные деятели русского зарубежья. Наиболее активным был межвоенный период истории движения. После войны оно возродилось и продолжило свою деятельность с участием протоиерея Алексея Князева, протопресвитера Александра Шмемана, Ельчининова и других. С 1960-х годов РСХД активно помогало процессам религиозного возрождения в России. Издание «Умка Пресс», вестник РСХД, фонд помощи верующим в России. В настоящее время РСХД продолжает существовать во Франции в качестве православного молодежного движения. Конец примечания. Я, в общем, никогда не уходил оттуда до сих пор. Там все было так же, но были две вещи. культурный уровень был гораздо выше. От нас ожидали гораздо больше в области чтения и в области знаний России. А другая черта была религиозность. При организации был священник, и в лагерях была церковь. И в этой организации я сделал ряд открытий. Во-первых, из области культуры, похоже, все мои рассказы о культуре, мне стыд и осуждение, но ничего не поделаешь. Помню, однажды у нас в кружке мне дали первое задание, думаю, мне было лет 14, прочесть реферат на тему «Отцы и дети». Моя культурность тогда не доходила до того, чтобы знать, что Тургенев написал книгу под таким названием, поэтому я сидел, корпел и думал, что можно сказать на эту тему. Неделю я просидел, продумал и, конечно, ничего не надумал. Помню, пришел на собрание кружка, забрался в угол в надежде, что забудут, может быть, принесет. Меня, конечно, вызвали, посадили на табуретку и сказали «ну». Я посидел, помялся и сказал, я всю неделю думал над заданной мне темой, и замолчал. И в наступившей тишине прибавил, но я ничего не придумал. Этим кончилась первая лекция, которую я в жизни читал. А затем, что касается церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов. Бога для меня не существовало, а церковь была чисто отрицательным явлением. Основной мой опыт в этом отношении был, может быть, такой. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 году, католическая церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на смотрины, со мной поговорил кто-то, и с мамой тоже, и все было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе, и мы собрались уже уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал, «Конечно, это предполагает, что мальчик станет католиком». И я помню, как я встал и сказал маме, «Уйдем, я не хочу, чтобы ты меня продавала». И после этого я кончил с церковью, потому что у меня родилось чувство, что если это церковь, тогда право совершенно нечего туда ходить. И вообще этим интересоваться. Просто ничего для меня в этом не было. Должен сказать, что я был не единственным. Летом, когда бывали лагеря, в субботу была всеночная литургия воскресенья, и мы систематически не вставали к литургии, но отворачивали борта палатки, чтобы начальство видело, что мы лежим в постели и никуда не идем. Так что, видите, фон для религиозности у меня был весьма сомнительный. Кроме того, были сделаны некоторые попытки моего развития в этом смысле. Меня раз в год в Великую Пятницу водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие, которое мне пригодилось навсегда, то есть на тот период. Я обнаружил, что если я войду в церковь шага на три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. Поэтому дальше третьего шага я никогда в церковь не сходил. Падал в обморок, и меня уводили домой, и на этом кончалась моя ежегодная религиозная пытка. И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 году в детском лагере был священник, протоиерей Георгий Шумкин, который нам казался древностью. Ему, наверное, было лет 30, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить. Это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку. Он не любил нас в награду за то, что мы были хорошие или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь.